Глава третья. Немного подумав, она все же позвонила в комитет и попросила соединить ее с Тарасом. Но, как оказалось, того срочно вызвали в столицу, а ее попросили без промедления вернуть документы, полученные от генерала. Марго разозлилась не на шутку. Она сказалась больной и сообщила, что лично приехать и привезти папку не может. Пусть за ней приезжает тот, кому она так срочно понадобилась. Как ни странно, но ровно через час в офис вошел господин адвокат из московской конторы. Как и полагается, отдал ей официальное письмо, доверенность на право забрать документы обратно, а затем вручил ей еще одну папку, не забыв при этом взять с нее письменное согласие не разглашать содержимое новой папки. Быстро откланялся и исчез. Марго подошла к окну. Циклон с Атлантики встретился в небе над городом с холодными массами воздуха из северо-запада России. В результате этой борьбы образовался дождь, который лил, не переставая, невольно наводя на мысль, что всемирный потоп очень запросто может повториться. Тарас так ничего конкретно мне и не сказал. Кого надо ловить? Возбуждено ли старое дело по новой? И вообще, в чем моя задача конкретно? В каких консультациях? В ее прошлых делах все было понятно. Вот кого-то убили или ограбили, или что-то украли, надо найти преступника. А здесь украли так много и так давно. Эх, жаль, планшет Лилия утащила. Может быть, всемирный разум что-то подсказал бы. За окном, разметая лужи, проехал фургон с логотипом известной компьютерной компании. Интересно, а почему у меня до сих пор нет офисного компьютера или лучше ноутбук? Рука сама собой потянулась к телефону. Ноутбук привезли удивительно быстро и с уже установленной кучей нужных или совсем ненужных программ. Часа два Маргарита осваивала новую игрушку, и только убедившись, что в интернете практически нет информации о хищении страны огромного количества золота и драгоценных камней, открыла новую папку, которую доставил ей адвокат взамен старой. В Соединенных Штатах была создана компания «Аурум», учредил ее гражданин России Артем Козельский вместе с братьями Арменом и Давлетом Шагрянами, эмигрировавшими в США в начале 90-х годов. Господин Козельский, как говорится, был своим человеком во многих правительственных сферах. Его хорошо принимали в руководстве МВД и особенно в ГУВД столицы, неоднократно его видели и на Петровке 38. Одно время на одном из этажей этого помпезного здания он имел свой собственный кабинет. Фирма «Аурум» начала свою деятельность с 1992 года. Конечно, за такой короткий срок пребывания на рынке ювелирных изделий громкое имя в столь тонком деле сделать невозможно. Тем не менее, этот факт нисколько не помешал господину Богданову заключить с фирмой «Аурум» от имени Росдрагмета многомиллионную сделку. На следующем листе Марго обнаружила показания самого Козельского. Бывший бизнесмен рассказал, что за границей он встречался с неким господином Чернышенко, который выступал в качестве официального уполномоченного российского правительства и вскоре стал членом совета директоров компании «Аурум». Из слов Козельского следовало, что этот уважаемый господин должен был уничтожить всю документацию, касающуюся сделок с золотом и алмазами, завладеть пакетом принадлежащих ему акций, передать их предпринимателю из одной из стран бывшего социалистического лагеря, а в конечном счете ликвидировать компанию. Как показал Козельский, эта афера почти полностью удалась. В августе 1995 года было организовано похищение руководителя фирмы «Аурум» из Соединенных Штатов. Он был доставлен в соседнюю Мексику. Козельский утверждал, что его жену и сына держали до тех пор, пока он не подписал необходимые бумаги. После этого в совет директоров компании «Аурум» вошли совсем другие люди, которые, не мешкая, значительную часть имущества фирмы продали. Вырученные средства были переведены в Швейцарию, Козельский показал, что по поручению представителя российского правительства фирма «Аурум» перечисляла деньги в фонд президентских программ России. По его словам, часть денег была переправлена в фонд «Победа», курируемый российскими спецслужбами. Следователи из Генеральной прокуратуры эту информацию бывшего руководителя фирмы ни подтвердить, ни опровергнуть не смогли или не захотели. После того, как Козельский и братья Шагряны были выведены из состава учредителей, они почувствовали за собой слежку и решили скрыться. Несмотря на все эти выверты, денег в их распоряжении было достаточно. Они нашли специалистов, и те срочно изготовили поддельные греческие и доминиканские паспорта. Но по представлению российских правоохранительных органов, в дело уже включился Интерпол. Вскоре Козельского арестовали в Бельгии, но почему-то сразу отпускают под подписку о невыезде. Неудавшийся олигарх бежит в Грецию, где его задерживают во время прохождения паспортного контроля в Афинском аэропорту. Арестовали и Армена. Его задержали в Англии, а затем депортировали в США, где ему было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму 63 миллиона долларов. Давлет Шангрян до настоящего времени не арестован и находится в международном розыске. Марго положила папку. «Почему мне эту информацию дают по частям? Чего от меня хотят? Чтобы я разыскала этого беглого Давлета или вернула в страну украденные миллионы? Если их не смогла найти наша доблестная прокуратура вместе с ФСБ, то что могу я? И какой им от меня прок?» Додумать до конца эту мысль не дала влетевшая в комнату дочь. «Мама, мама, мама! Я буду поступать вместе с Иннокентием на исторический. Вернее, не на исторический, а на археологический. Он будет разыскивать в земле разные неизвестные науке артефакты, а я буду их зарисовывать. Мы уже все решили, и бедная Тая нас в этом поддерживает». Марго тут же вспомнила, что преподаватель истории в школе у ее дочери по кличке Бедная Тая все еще числится сотрудником сыскного бюро «Крулевские партнеры», правда, по совместительству. Голова у этой девушки варит на все 100. Вот бы ей рассказать про все эти алмазно-золотые сделки, но нельзя. Подписку ведь давала аж 2 раза.